Но если душа ваша не черствела часто к перемещению по государству или, наоборот, не поблекла от жизни в одном месте, вы постоянно будете чувствовать, что нечто главное идет мимо вас, и оно не умещается ни в рассказы старожилов, ни в кадры слайдов, ни в записные книжки. Возможно, это главное заключается в узкой полоске слепительно-лимонного цвета, которая отделяет хмурое небо от горизонта в закатный час. У вас вдруг сожмет сердце, и вы подумаете без всякой причины, что до сих пор жили не так, как надо. Шли на компромиссы, когда надо было проявить твердость характера, в погоне за мелкими удобствами теряли главную цель. И вдруг вы завтра умрете, а после вас и не останется ничего. Ибо служебное положение, оклад, квартира в удобном районе, мебель, цветной телевизор, круг приятных знакомых, возможность ежегодно бывать на курорте, даже машина и гараж рядом с домом. Все это исчезнет для вас и не останется никому, либо останется на короткое время. Во всяком случае, бессмертная душа ваша, неповторимое и единственное ваше бытие, тут ни при чем. Что-то вы упустили. Можно суеверно считать, что подобные мысли рождены пространствами, составляющими территорию. До настоящей полярной болезни, или как там это называется, вам еще далеко. Просто вы начинаете чувствовать настроение, дух территории. Позади вас гремит и перекликается поселок. Над головой с мерным рокотом прошел оранжевый самолет полярной авиации. Он идет в город, центр обширной области, куда входит и территория. Но вы видите только закатную полосу над хмурым морем. Над перевалом, красным от того же заката, клубится красное облачко пыли, и в нем исчез грузовик, идущий на дальний прииск с каменным углем в мешках, или с синтетическим барахлом в контейнере, или с яйцами в деревянных бочонках, или с разлапистым металлическим агрегатом на автоприцепе. В кабине того грузовика рядом с шофером сидит, наверное, командировочный вроде вас. Человек смотрит на ленту дороги, рассекающую тундру и сопки, и сочиняет предварительный мемуар на тему «Когда недавно я летал на север». Но постепенно рев двигателя, ползущий навстречу черно-белые сопки, редкие машины, подобные усталым бродягам на бесплодной изорванной ветром равнине, все это, именуемое «трасса», завораживает командировочного человека, и найденные час или два тому назад слова мемуара предстают бессмысленными, глупыми и хвастливыми. В них есть личность рассказчика, слово «я», но нет территории. И вообще все это не так, не так, все иначе. 20 лет назад через этот перевал также пылили грузовики, идущие на касситеритовый прииск, выстроенный во время войны. И через этот же перевал уходили тракторные сани, груженные взрывчаткой, брезентом, мехом, железом, детонаторами в плоских ящиках, соляркой, бензином и многим другим. А поверх всего на санях сидел разный народ и смотрел в бледное небо или на поселок, который, конечно, был совершенно иным, но был. А теперь задайте себе вопрос. Почему вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер? Может быть, именно это поможет ответить на недовольство, которое мучаем мы сами себя во время бессонницы, в серый предутренний час, когда светлеют окна и гаснут звезды. Лето. Первое. В тот год на территорию пришло необычное лето –